Глава 1. Прудинс Гиндельквист с тоской оглядела явно Макдловскую улочку. Неужели опять промахнулась с аппарацией? Вроде бы рановато для склероза. Интересно, ее никто не заметил? Не хотелось бы проблем с Авроратом. Так и есть, в кустах явно кто-то сидел. Выходи, строго проговорила миссис Гиндельквист. Из кустов послышался разочарованный вздох, и на дорожку выбрался худенький мальчик, одетый явно с чужого плеча. На почтенную ведьму внимательно смотрели большие зеленые глаза. Впрочем, под левым глазом наливался большой фиолетовый синяк, отчего глаз уже не выглядел таким большим. Бесформенные штаны порваны на коленке, круглые очки держались на одной дужке, а в волосах было полно мусора. «Милый ребенок», — сказала миссис Гиндельквист, — «давай договоримся, ты никому не скажешь, что видел меня, а тетушка Пру вылечит твои раны и починит одежду». «Идет, а кто такая тетушка Пру?» — спросил мальчик. «Я это, меня зовут миссис Гиндельквист, но ты можешь называть меня тетушкой Пру, мне так больше нравится». Мальчик, приоткрыв рот, смотрел на почтенную даму. Миссис Гиндельквист даже осмотрела свою мантию и новые туфли с пряжками. Все было в полном порядке, хотя это же был Макдл. «Милый ребенок», — вздохнула миссис Гиндельквист, — «тебе лучше забыть, что ты меня видел. Видишь ли, простым людям нельзя знать о магии и волшебниках. Если ты будешь рассказывать о нашей встрече, то тебе сотрут память. Ты ведь не хочешь этого?» Мальчик покачал головой. «Мэм», — сказал он, — «никакой магии не существует. И волшебников тоже. Ты что-то путаешь, милый ребенок», — сказала миссис Гиндельквист. «По-твоему, меня не существует? Давай-ка». Она достала волшебную палочку и осторожно залечила синяки и царапины. Еще два взмаха починили очки и одежду. «Ну как?» – спросила она. Мальчик потрясенно потрогал свое лицо. «Ух ты!» – пробормотал он. «Ну вот видишь», – продолжала миссис Гиндельквист. «Магия есть, а я волшебница. Это ненормально», – проговорил мальчик. «Дядя говорит, что это ненормальность и уродство». «Хм», – миссис Гиндельквист почесала в затылке, сбив шляпу на бекрень. «А кто такой твой дядя, чтобы судить о таких вещах? И, кстати, как тебя зовут?» «Гарри Поттер, мэм». Теперь миссис Гиндельквист уставилась на мальчика, приоткрыв рот. «Ты настоящий Гарри Поттер?» — спросила она. «В самом деле, ты меня не обманываешь?» Мальчик замотал головой. «Извини, пожалуйста, мне нужно взглянуть на твой лоб», — сказала миссис Гиндельквист, осторожно отодвигая длинную челку и всматриваясь в знаменитый шрам. «Да, ты действительно Гарри Поттер. Ну почему же тогда ты ничего не знаешь про магию? Ведь твои родители были волшебниками. Дядя говорит, что они были безработными и погибли в автокатастрофе», — сказал Гарри. Миссис Гиндельквист огляделась по сторонам. «Кажется, их с Гарри никто не видел. А как ты смотришь на то, чтобы сходить ко мне в гости?» — спросила она. «Мистер Гиндельквист будет рад с тобой познакомиться. И мы выпили бы чаю с булочками и поговорили. Подожди-ка, Гарри Поттер, у тебя же сегодня день рождения, тебя ждут друзья и дядя с тетей». Мальчик покачал головой и вздохнул. Миссис Гиндельквист еще раз посмотрела по сторонам и взяла ребенка за руку. «Внимание», — сказала она, — «аппарируем». Гарри Поттер блаженно улыбнулся, вспоминая этот потрясающий день, самый волшебный день рождения в его жизни. «Ну и подумаешь, что еле успел убежать от Дадли и его дружков, зато познакомился с самыми настоящими волшебниками и узнал про своих маму и папу. Никакие они были не безработные, они сражались с великим темным волшебником и погибли. И сам Гарри был знаменит, шрам на его лбу остался от смертельного проклятия. Все это рассказали ему тетушка Пру и дядюшка Дрю, и не только рассказали, но и дали почитать старые газеты и книги, где рассказывалось про те события и про самого Гарри, и подарили ему движущуюся фотографию его родителей. А еще был восхитительный пирог с ревеньем, булочки, пирожные и чай, а дом мистера и миссис Гиндельквист просто потрясающий. Там были говорящие часы, на стенах висели движущиеся картины, а в горшочках на окнах росли невероятно красивые цветы, которые тихонько вызванивали какую-то мелодию. И что самое замечательное, тетушка Пру и дядюшка Дрю пригласили Гарри приходить к ним еще, только про них нельзя было никому рассказывать. Как оказалось, волшебники скрывались от обычных людей. Гарри потом, наверное, тоже придется. Он теперь точно знал, что он волшебник, как папа и мама. Дядюшка Дрю подробно расспросил его про все странности, что происходили вокруг него, и объяснил, что это совершенно нормально для маленьких волшебников. Вот так вот, ничего он не ненормальный, и не урод. Назвала же его тетушка Пру милым ребенком. Жалко, конечно, что мистер и миссис Гиндельквист не настоящие его тетя и дядя. Вот было бы здорово, если бы они взяли его к себе. Он ведь мог бы помогать, убирать в доме, работать в саду. И посуду он мыть умеет. Надо будет потом предложить, вдруг получится. Да даже если и не получится, все равно сегодня был самый волшебный день. И маленький мальчик, которому исполнилось 6 лет, заснул в своем чулане под лестницей в доме на Тисовой улице в городке Литл Уингинг. Дрю Гиндельквист тяжело вздохнул и откинулся в кресле. Его почтенная супруга села напротив. К ней тут же подлетела корзиночка с рукоделием, но хозяйке дома было не до вязания. «Ужасно», — сказала она, — «просто ужасно. Дорогой, надо что-то делать». Мистер Гиндельквист покачал головой. «Я согласен, дорогая, что надо что-то делать. Вопрос в том, что именно. Мы не сможем забрать ребенка у этих людей. Раз Гарри отдали Макглам и ничего не рассказали о его родителях, то это неспроста. Это отвратительно», — сказала миссис Гиндельквист. «И он такой худенький. Так обрадовался угощению. А это его одежда. Она же явно с чужого плеча. И эти очки». Мистер Гиндельквист поправил собственные очки в золотой оправе и вздохнул. Он не был склонен к решительным действиям, но в этом случае просто не мог остаться в стороне. С этим ребенком явно происходило что-то неправильное. Маленькие мальчики должны радоваться жизни, играть и учиться. А еще у них должно быть много вкусной еды, игрушек, книжек и прочего. И добрые взрослые, которые всегда придут на помощь, что бы ни случилось. У Гарри ничего такого не было. А ведь если бы не этот мальчик, то очень может быть, что им с женой пришлось бы уезжать из Англии, бросать свой дом и мыкаться на чужбине. Известный ученый, специалист по чарам и рунам, мастер-артефактор в том памятном 1981 уже получил то самое предложение, от которого нельзя отказаться. Темный лорд хотел видеть его среди своих сторонников. Да, мистер и миссис Гиндельквист были очень обязаны Гарри Поттеру. «Знаешь что, дорогая, — сказал мистер Гиндельквист, — я полагаю, что мы с тобой должны узнать как можно больше. Я завтра же отправлюсь в этот город и выясню все на месте. Посмотрю на этих опекунов Гарри и на соседей, а потом мы решим, что делать дальше». Миссис Гиндельквист кивнула. Она всегда знала, что ее муж очень умный, и что он обязательно что-нибудь придумает. Мистер Гиндельквист медленно шел по Тисовой улице. Ситуация ему нравилась все меньше и меньше. Макглы не обращали никакого внимания на почтенного пожилого джентльмена в светлом летнем костюме. Да и чары отвлечения внимания никто не отменял. Вот и дом номер 4. Мистер Гиндельквист огляделся и надел специальные очки, позволяющие видеть ауры и плетение заклинаний. Дом, в котором жил Гарри с родственниками, буквально светился от огромного количества чар, и почти все они были сигнальными. Очень интересно, как эти макглы, а родственники мальчика были именно макглами, ничего не чувствовали, и у них не барахлили все эти приборы, которыми простецы пользовались в быту. Кто-то для них все зачаровывал. Интересно, зачем все это? Мальчика вполне можно было устроить в хорошую волшебную семью, где его обучали бы всему необходимому, а макглы жили бы себе и ни о чем этаком понятия не имели. Вряд ли дядя и тетя мальчика так яростно отрицали бы существование магии, если бы никогда с ней не сталкивались. А столкновение с миром волшебства могло быть и очень болезненным, что скрывать, многие колдуны и ведьмы не видели ничего дурного даже в довольно жестоких шутках над простецами. Из соседней калитки вышел большой кот и уставился на волшебника. Это еще что такое? Кто-то живет среди макглов и держит у себя Книзлов. Куда Аврорат смотрит? Кис-кис-кис, донеслось от крыльца. Книзл широко зевнул и направился к дому. Так-так, теперь только узнать, кто тут живет. Табличка на калитке извещала всех любопытствующих, что по данному адресу проживает некая мисс Фитк. А вот это мы сейчас и проверим. Донести на мисс Фитк оказалось проще простого. Не прошло и часа, как на Тисовую улицу аппарировали авроры. Мистер Гиндельквист с интересом наблюдал за спектаклем, скрывшись под чарами невидимости. «Мисс Рабелла Фитк, вы арестованы за нарушение статута секретности. Следуйте за нами и не оказывайте сопротивления». «Но», — блеяла пожилая дама, — «как же так, Дамблдор?» «А при чем тут Дамблдор?» — спросил старший из авроров. «Вы хотите сказать, что директор Хогвартса и глава Визингамота подбивал вас нарушать закон? Это официальное заявление? Кстати, Почему вы не зарегистрировали свой адрес в министерстве? Я Сквиб, мне не надо регистрироваться, ответила мисс Фиг. Она выглядела глубоко несчастной. Авроры ловили Квизлов. Те, разумеется, разбегались. Мистер Гиндельквист отошел в сторону. Очень, очень интересно. И при чем тут Дамблдор? Аврор совершенно прав. Закон есть закон. Чтобы держать дома Квизлов, нужно было специальное разрешение. И никто не дал бы такое разрешение Сквибу, живущему среди Макглов. Кстати, почему это никто из соседей не заинтересовался необычными питомцами? Чары отвлечения внимания, и кто их наколдовал? Сквиб, ха-ха два раза. Наконец Квизлов переловили, Авроры аппарировали вместе с арестованной, а мистер Гиндельквист вернулся к интересующему его дому. Тут было о чем подумать. Волшебники, живущие среди Макглов, всегда регистрировались в министерстве. Кроме того, нужно было подключаться к каминной сети, а для этого тоже сообщали адрес. Сквиб не регистрировался в министерстве в том случае, если жил сам по себе как Макгл. Из чего бы подобная особа оказалась в соседях у мальчика, который выжил? Раз ссылалась на Дамблдора, значит связи с магическим миром не утратила, должна была знать, кто такой Гарри Поттер, и не заметила, что с мальчиком что-то не так. Дорогая Пру заметила сразу, а тетка, живущая по соседству, нет, не смешите мою волшебную палочку. Из дома номер 4 вышел Гарри, и не возвращайся до вечера, услышал мистер Гиндельквист. Гарри вздохнул и выскочил за калитку. Дверь за его спиной с треском захлопнулась. Гарри, тихо позвал мистер Гиндельквист. Мальчик закрутил головой. Гарри, это я, дядюшка Дрю. Ты не можешь меня видеть. Медленно иди вперед. Хорошо. Мальчик кивнул и двинулся вперед. Мистер Гиндельквист еще несколько раз оглянулся, удостоверившись, что их никто не видит, схватил ребенка в охапку и аппарировал. Дома их радостно встретила тетушка Пру. «Давайте-ка к столу, путешественники, я уже заждалась. Гарри, ты суп будешь?» Гарри кивнул. Его никогда не спрашивали, хочет он что-нибудь или нет, и его порция всегда была самой маленькой. Это Дадли разрешалось капризничать, требовать вкусности и деликатесов. А теперь перед ним поставили красивую фарфоровую тарелку, налили туда полный половник супу, да еще и спросили, хватит, или еще, хватит, закивал Гарри. Спасибо, тетушка Пру, вы такая добрая. Приятного аппетита, Гарри. Суп был очень вкусным, как и ростбиф с картофельным пюре и зеленым горошком. А потом тетушка Пру подала восхитительные корзиночки с кремом. Гарри, начал мистер Гиндельквист, когда все было съедено, а посуда убрана со стола, скажи, пожалуйста, ты знаком с мисс Фиг? Да, ответил Гарри, если дядя и тетя куда-нибудь едут вместе с Дадли, то меня оставляют с мисс Фиг. Мальчик непроизвольно поморщился, и супруги Гиндельквист переглянулись. И она тебе тоже никогда не говорила про магию, и про твоих родителей? Нет, ответил Гарри. Это очень странно, ответил дядюшка Дрю. Гарри робко взглянул на волшебника. «Сэр», — сказал он, — «а можно, можно я буду у вас? Я убирать умею, а еще мыть посуду, и в саду могу работать, и я мало ем». Тетушка Пру схватилась за сердце. Дядюшка Дрю тяжело вздохнул. «Гарри, мы были бы счастливы взять тебя к себе, но тут не все просто. Тебя не случайно отдали твоим дяде и тете. Знаешь, на их доме много чар». «Чары?» — переспросил Гарри. «Да», — ответил дядюшка Дрю, — «но мне очень не нравится, что с тобой так поступили, так что мы что-нибудь придумаем. Ты ведь не обязан целый день сидеть дома?» «Нет», — ответил Гарри, — «я часто ухожу, и после школы домой иду не сразу». Мистер Гиндельквист покивал. «Вот что мы с тобой сделаем. Дома ты будешь только спать, тогда никакие чары не покажут, что ты куда-то пропал. После школы будешь приходить сюда к нам. Думаю, что смогу сделать для тебя портал. А чтобы твои родственники не обращали внимания на то, что тебя нет дома, я немного поколдую. Хочешь?» Гарри кивнул. Конечно, это было не совсем то, чего бы ему больше всего хотелось, но его все равно хотели видеть в этом доме. А уж он постарается стать полезным. И было очень интересно, как именно собирался колдовать мистер Гиндельквист. «Вот и договорились», — улыбнулся дядюшка Дрю. А тетушка Пру погладила мальчика по голове, и это тоже было очень приятно. Альбус Персиваль Вулфрик Брейн Дамблдор мрачно созерцал через забор дом Дурсли. Говорил он Рабелле, чтобы не расслаблялась. Деньги он ей за пригляд за Поттером платил, между прочим, а не за разведение Квизлов без лицензии. «Вот интересно, кто на эту идиотку в Аврорад донес? Местные Макглы на магических животных внимания не обращали, Чары отвлечения работали. Значит, в Литтл-Уиндинг занесло какого-то волшебника. А вот это уже серьезно. Хотя Гарри Поттера он, возможно, и не видел. Ребенок мог быть в доме, в саду, да где угодно. Как бы узнать, кто донес. Но такой интерес будет выглядеть странно. Хватило того, что штраф за скрипку заплатил сам председатель Визингомата. Дамблдор еще раз проверил чары на доме. Все в порядке, ничего не нарушено. Нет, неизвестный засек только Книзла Фарабеллы. Хотя еще оставался вопрос, что ему вообще понадобилось в Литтл-Уиндинге. Волшебники тут не жили, магические растения не росли. Случайно попал, ошибся при аппарации, такое могло быть. Что ж, будем считать, что пронесло. Хотя сигнальные чары стоит и обновить. И не догадался великий светлый волшебник, что его самого и его манипуляции уже давно засекли чары мистера Гильденквиста. Хотя откуда ему знать, что в Литтл-Уиндинге побывал настоящий мастер-чар. Мистер Гильденквист только покачал головой. Очень некрасиво все это выглядело. Понятно, что у Дамблдора была какая-то своя цель, не из садизма же он держал Гарри у Макглов. Но никакая цель, даже самая светлая и возвышенная, не могла оправдать в глазах дядюшки Дрю безрадостного детства маленького волшебника. Нет уж, будут у Гарри книжки и игрушки, праздники и прогулки. Все будет. Они с тетушкой Пру постараются. Северус Снейп заглянул в магазин Флориш и Блоттс. Не то чтобы он рассчитывал на интересные новинки или редкие книги, но если все равно идешь мимо, почему бы и не зайти? От полок с детской литературой слышались голоса. Я бы еще и эту книгу посоветовал, мистер Гильденквист. Тут в очень доступной форме излагаются основы зельеварения. Очень интересно, зачем это почтенному магу понадобилось знакомиться с основами. И Снейп подошел поближе. Рядом с покупателем и продавцом парила в воздухе большая стопка книг. «Добрый день, мистер Снейп», – поздоровался с ним продавец. Мистер Гильденквист обернулся. «Добрый день», – кивнул он и снова повернулся к продавцу. «Пожалуй, достаточно. Потом, если что, куплю еще». «У вас появился ребенок», – не удержался Снейп. «Конечно, это не его дело, но очередной ребенок – это потенциальный ученик, который, возможно, попадет на Слизерин. А если даже и не попадет, в любом случае будет отравлять жизнь мастеру зелья одним своим существованием. Это сын моих внучатых племянников», – ответил мистер Гильденквист. «Они жили за границей, а теперь переехали. А мальчику уже 6, пора начинать учиться». Снейп мрачно кивнул. «Ясно, потенциальный ученик, ровесник Драка. Люциус тоже просил на днях позаниматься с ним зельями. И мелкого Поттера, о чем не устает напоминать Дамблдор. Не успеешь оглянуться, как мелкие поганцы заявятся в Хогвартс». Настроение сразу же испортилось. Мистер Гильденквист расплатился, уменьшил пакеты с книгами и откланялся. Снейп шагнул к стеллажам с книгами по зельеварению. Будущий ученик благополучно вылетел у него из головы. Гарри Поттер был по-настоящему счастлив. Дядюшка Дрю дал ему небольшую металлическую пластинку, на которую надо было капнуть своей кровью. Потом Гарри принес ее в дом своих дяди и тети и спрятал в своем чулане под кроватью. Этого оказалось достаточно, чтобы родственники перестали обращать на него внимание. Ночевать, конечно, все равно приходилось в чулане, но все остальное время мальчик проводил у своих новых друзей. И это было просто замечательно. Дядюшка Дрю дал ему целую кучу интересных книжек, всегда отвечал на вопросы, объяснял непонятное. Они договорились, что обязательно сварит несколько зелий. А тетушка Пру выделила ему небольшую грядку в саду, чтобы он смог вырастить какое-нибудь волшебное растение. Здорово. Это не считая вкусной еды и новой удобной одежды. Гарри старался помогать по дому. И его всегда хвалили, благодарили, говорили, какой он замечательный. У него даже своя комната была с книжками, игрушками, большим письменным столом, шкафом и кроватью. Эх, жалко, что он должен пока жить у Дурсли. Надвигался новый учебный год. Тетя Петунья осчастливила Гарри очередными обносками Дадли, его же Дадли прошлогодним ранцем и старыми, купленными на распродаже учебниками. Гарри философски пожал плечами. У него был новенький с иголочки костюмчик, красивый ранец с наложенными на него чарами облегчения веса и расширения пространства, а также новенькие учебники и тетради, красивые ручки, карандаши и фломастеры и красивый пенал с нарисованным корабликом. Все это они купили в большом торговом центре, где дядюшка Дрю попросил продавщицу как можно лучше собрать своего внука в школу. Гарри было ужасно неловко, что на него тратит столько денег, но мистер Гендельквист сказал, что считает это инвестицией в будущее. Гарри не знал, что такое инвестиции, но ему объяснили, что если в будущем он выучится и станет хорошим мастером, то это и будет достойной оплатой. О, ради такого Гарри был готов выучить наизусть все книги из дома Гиндельквистов. Но пока он читал только детские книжки. Правда, он выучил несколько рун, а еще, помогал тетушке Пру варить зелье от головной боли. Ну, как помогал, старательно помешивал в котле. Но ведь это только начало. Он обязательно всему научится. Сейчас было важно не снимать специальный кулон, который отвлекал от него внимание Дурсли и мисс Фитк. Они даже не заметили его обновок и новой аккуратной прически, и не потерять портал в дом Гиндельквистов, который дядюшка Дрю сделал из кожаного ремешка. Ремешок надо было носить на запястье. Чтобы отправиться в гости, надо было сперва удостовериться, что рядом никого нет, и четко сказать «Дигори да гиридок». Прыг и скок, это было здорово и по-настоящему волшебно. Когда-нибудь Гарри сам сможет делать такие вещи, и он обязательно научится. Он будет настоящим волшебником, заработает кучу денег и купит самые лучшие подарки для тетушки Пру и дядюшки Дрю. А 31 августа они втроем отправились в парк развлечений. Мистер Гиндельквист неплохо ориентировался в магловском мире, а миссис Гиндельквист всегда очень живо интересовалась делами Гарри. Вот и выяснилось, что Дурсли с сыном отправились в такой парк. Гарри не просил, но его друзья заметили, что ему очень хотелось посетить это место. Конечно, за мальчиком должна была присматривать мисс Фитк, но ее просто-напросто обработали конфундусом. Разумеется, пересекаться с Дурслями никто не хотел, поэтому Гиндельквисты с подопечным отправились в другой парк. И это был замечательный день. Гарри был счастлив прокатиться на всех аттракционах, все рассказать и показать. Тетушка Пру даже села на карусель, а дядюшка Дрю попытал счастье в тире, а все призы достались Гарри, и много сахарной ваты, и мороженое, и даже газировка. Ох, это был чудесный день, а потом началась учеба. Дадли на кузена внимания просто не обращал, а он сам к общению со сверстниками не очень-то и стремился, ведь у него была тайна, и дело было не только в том, что он не мог никому рассказать о своих друзьях. Ему было просто неинтересно со сверстниками. Они не умели колдовать, не понимали тайного смысла рун, не варили зелья. О чем он мог разговаривать с ними? О развлекательных передачах? Так он сам не смотрел телевизор и безо всяких запретов Дурсли, ведь у гиндельквистов ничего подобного не было. Сразу после школы Гарри порталом отправлялся к волшебникам. Рассказывал за обедом о том, что делал в школе, готовился к урокам за своим собственным письменным столом, помогал тетушке Пру по хозяйству и учился у дядюшки Дрю. Так и проходил день за днем. Летом они умудрялись выехать на море, погулять по лесу, бывали в интересных местах. Сильных магических выбросов у Гарри больше не было. Дядюшка Дрю научил его нескольким упражнениям, которые помогали концентрироваться и управлять своей магией. Как оказалось, этому учат всех маленьких волшебников, чтобы они не причинили вреда себе или другим. Медленно, но верно приближалось 11-летие Гарри Поттера. «Боюсь, Гарри, что тебе придется провести этот день с дядей и тетей», сказал дядюшка Дрю, «к тебе должны прийти из Хогвартса. Но не горюй, мы славно отпразднуем твой день рождения, когда все закончатся». «Договорились?» Гарри кивнул. «Ради такого стоило провести какое-то время с Дурслями. Это было не страшно. Кто же знал, что визиту преподавателя в Литтл-Уингинг будут предшествовать трагические события? Кавалер ордена Мерлина первой степени, величайший волшебник нашего времени, верховный чародей Визингамота, президент Международной конфедерации магов и прочее, и прочее, и прочее. То есть, Альбус Персиваль Вулфрик Брайан Дамблдор собственной персоной с видом знатока осмотрел и обнюхал очередную лимонную дольку, а потом с мечтательной улыбкой забросил ее в рот. И именно в это мгновение проснулся Феникс Фаукса и спустил душераздирающий вопль. Похоже, птичке приснилась профессор трансфигурации по совместительству декан факультета Гриффиндор Минерва МакГонагал в анимагической форме, подбирающаяся к ее насесту. Директор Хогвартса от неожиданности подавился и замахал руками. Феникс продолжал орать. Дамблдор, натужно кашляя, попытался подняться, запутался в собственной мантии и упал, приложившись виском об угол массивного письменного стола. А так как в директорском кабинете стол находился на возвышении в несколько ступеней, то падая и скатываясь по ним, Дамблдор еще и свернул себе шею. Школьная медика-ведьма мадам Помфри проводила летние каникулы у своих друзей, пока портреты бывших директоров сообразили, что собственно произошло, пока решали, к кто из них должен отправляться в клинику СВ Мунга за помощью. Пока отправленный будил дежурного колдомедика, а время было позднее. В общем, прибывшим оставалось лишь констатировать смерть великого волшебника. «Северус, я тебя умоляю, ты не можешь отказать мне и все бросить». Ио, директора Хогвартса Минерва МакГонагал загнала в угол мастера зелья и декана факультета Слизерин выше означенной школы Северуса Снейпа. Снейп шипел и отбивался. «Минерва, ты с ума сошла, я и за Поттером, Северус. Прибавка к жалованию, должность заместителя директора, только не бросай меня на произвол судьбы, я и дела принимаю, и перед попечительским советом должна отчитаться, а тут еще и это». Альбус сам собирался за мальчиком. «Северус, я тебя прошу, именно поэтому 31 июля 1991 года к дому 4 Патисовой улице подошел высокий черноволосый мужчина в строгом костюме и позвонил. Ему открыла худощавая женщина с лошадиным лицом, открыла и тут же попыталась закрыть, но не тут-то было. «Добрый день, Петуния», — проговорил мастер зелий, придерживая ногой дверь. «Убирайся», — задушенно прошипела миссис Дурсль. «Я за Поттером», — ответил Снейп, — «и без мальчика не уйду». «Где он? А где ты шлялся все эти годы?» Не осталась в долгу Петуния. Снейп несколько обалдел. «Ей-то какое дело, где он шлялся? Мне некогда», — отрезал он, доставая волшебную палочку. «Где мальчишка?» Петуния мгновенно сдулась и отступила от двери. «Дадличек, беги», — крикнула она. Снейп заметил невероятно толстого мальчика, который выглянул в прихожую. Быстро бегать у него вряд ли получится. Или это? Снейп даже несколько раз моргнул. Нет, это точно не могло быть Поттером. Петуния между тем трясущимися руками сняла амбарный замок с дверцы чулана под лестницей. Оттуда выглянул симпатичный мальчик в очках. «Здравствуйте, сэр», — вежливо поздоровался он. «Вы меня искали?» Этот был больше похож. По крайней мере, за стеклами очков были яркие изумрудные глаза Лили. «Гарри Поттер?» — подозрительно переспросил Снейп. «Поттер», — кивнул мальчик, — «я могу вам метрику показать. Хотите? И еще школьные табели». «Не надо», — отказался Снейп. «Вот, потрудитесь получить». И с этими словами он протянул Гарри большой конверт из плотной бумаги. «Мистеру Гарри Поттеру, графство Сурри, Литл Уингинг, Тисовая улица, дом 4, чулан под лестницей», — прочитал мальчик. «Давайте, читайте», — поторопил его Снейп. «Нам еще за покупками к школе отправляться». Гарри послушно распечатал конверт. «Он никуда не поедет», — заверещала Петуния. «Хватит с нас и того, что моя сестра погибла. И какие еще покупки? Да я ломаного фартинга на эту вашу школу не дам, сэр». Между тем Гарри ознакомился с письмом. «Тут написано, что меня приняли в школу для волшебников. Разве такие бывают?» Снейп поперхнулся. «Вам не рассказывали о волшебстве?» — спросил он. Гарри покачал головой. Не мог же он выдавать гендельквистов, а больше узнать о волшебном мире ему было не от кого. Снейп задумался. С одной стороны, было очень странно, что Поттер-младший понятия не имел о волшебном мире, а с другой, с Петунией бы сталось сделать такую пакость. Очень уж она завидовала Лили. «Ладно, надо поскорее развязаться с поручением Минервы, а там видно будет. Приедет мальчишка в Хогвартс и все узнает. А вот с деньгами могут быть проблемы. Вряд ли у Макглав мог храниться ключ от сейфа в Гринготсе. Мог ли ключ быть у Дамблдора? Ничего такого в его вещах они с Минервой не нашли, но учитывая царящий там бардак, искать можно было очень долго. Ничего, про ключ можно узнать у гоблинов. Наверняка они выдавали дубликат. На самый крайний случай Снейп был готов одолжить мальчишке денег, только бы избавиться наконец от этой обязанности. «Поттер», — сказал мастер зелий, — «мы сейчас же отправляемся за покупками». «Хорошо, сэр», — ответил мальчик и нырнул обратно в чулан. Оттуда он достал бейсболку, которую и нахлобучил себе на голову. Снейп молча переждал его манипуляции, потом схватил мальчика за руку и вытащил за дверь, осмотрелся по сторонам и отпарировал. Гарри никак не отреагировал на экстремальный способ передвижения. Он старался удержаться на ногах. «Аппарация, Поттер», — снизошел до объяснений Снейп, — «давайте уже, приходите в себя, нам надо в банк». Гарри кивнул. Он неоднократно бывал на Диагон-аллее с гендельквистами. Всего-то и требовалось не забыть поглубже натянуть на лоб шляпу, чтобы никто не увидел шрам, да и легкие чары отвлечения внимания действовали. А в банке бушевал скандал. Человек огромного роста громко кричал на служащих. «Это как это, не дадите мне из хранилища забрать? Да вы чего? Дамблдор вам уже не указ. Он письмо написал. Дамблдор умер», — сухо информировал его гоблин. так что его распоряжения недействительны, кроме завещания, естественно. Снейп поморщился, но двинулся к спорщикам. «Что здесь происходит?» – спросил он. «Вот», – показал мятый и грязный конверт великан. «Письмо от Дамблдора, значит, а мне не дают, и за Гарри я ехать должен. Мне сам Дамблдор, а профессор МакГонагал, а вы, а я, и ключ у меня, ему, значит, письмо не давали, а я». Снейп пожал плечами. От Дамблдора всего можно было ожидать, но зачем отправлять за мальчишкой Хагрида, которого и взрослый Макгл вполне мог испугаться. Кто в здравом уме и твердой памяти отпустил бы ребенка с таким пугалом? Минерва считала, что покойный директор хотел сам отправиться за Поттером, что было вполне логично, как-никак мальчишка был звездой. Но Хагрид, к тому же Петуния знала про Хогвартс и про волшебников. А вот ключ у лесника стоило бы и отобрать. Хагрид, спокойно проговорил мастер зелий, не надо скандалить. Что бы там ни было запланировано Дамблдором, это теперь недействительно. Так что будьте добры отдать ключ от сейфа Поттеров и возвращайтесь в школу. Мы с профессором МакГонагал разберемся сами. Великан шмыгнул носом и заметил мальчика. Гарри, расплылся он в широкой улыбке. Вон ты как вырос, а я тебя вот таким вот помню. Гарри покосился на грязные заскорузлые ручища и пододвинулся поближе к Снейпу. Мало ли что, тетя Петуния была буквально помешана на чистоте, да и тетушка Пру любила порядок. «Думаю, инцидент исчерпан», — сказал Снейп. «Хагрид, отдайте мистеру Поттеру его ключ, и не мешало бы извиниться перед уважаемыми гоблинами за ваши крики. Они действуют по закону». Хагрид беспомощно огляделся, потом махнул рукой, достал из кармана кучу каких-то огрызков, среди которых и нашелся маленький золотой ключик. «Ну вот, мистер Поттер», — сказал Снейп, — «ваш ключ». Гарри кивнул и осторожно взял ключ. Хагрид извлек из другого кармана клетчатый носовой платок гигантских размеров и громко высморкался. Снейп и гоблины поморщились. «Мистер Поттер может отправиться к своему сейфу», — сказал гоблин. Гарри кивнул. «Мистер Гендельквист говорил, что его отец был из богатой семьи. Конечно, Гарри мог получить доступ к наследству после совершеннолетия, но обычно деньгами распоряжался опекун, а дядя Вернон частенько обзывал племянника дармоедом. Вот интересно, почему ключ от сейфа оказался у этого странного человека? Идемте, Поттер», — скомандовал Снейп, — «у нас еще полно дел». Гарри вежливо кивнул Хагриду и пошел за профессором. Они устроились в тележке и покатили. Это было здорово, почти как на аттракционах. «Ну вот, берите деньги, Поттер», — сказал Снейп, — «для покупки стандартного набора первокурсника вам должно хватить 20 галлеонов. Разве что вы захотите приобрести что-нибудь еще, дополнительную литературу, например». «Сэр», — спросил Гарри, — «а какой предмет преподаете вы? Может, вы мне что-нибудь посоветуете?» «Дополнительно», — Снейп задумался. «А ведь действительно, со всей этой суетой и криками он так и не представился мальчику. Я преподаю зельеварение, мистер Поттер, а также являюсь деканом факультета Слизерина и заместителем директора Хогвартса. Меня зовут профессор Снейп». «Очень приятно, сэр», — вежливо проговорил Гарри. «Зельеварение — это очень интересно». Снейп недоверчиво взглянул на мальчика. «Неужели пытается подлизаться? И что он знает о зельях?» «Скорее всего, ничего, просто старается произвести впечатление на будущего учителя. Интересная попытка. Я действительно могу посоветовать вам несколько книг, мистер Поттер, раз уж вы так хотите, но тогда вам стоит взять больше денег». Гарри кивнул и отсчитал 50 галлеонов. Гоблин закрыл сейф. Гарри быстро взглянул на Снейпа. Вдруг этот человек отберет у него ключ? Где-то же он хранился все это время. Снейп перехватил его взгляд и поморщился. «Оставьте ключ у себя, мистер Поттер, меня не интересуют ваши деньги». «Спасибо, сэр», — ответил Гарри и спрятал ключик в карман, и они отправились в обратный путь. «Ну что ж», — сказал Снейп, — «советую начать с мантий. Это здесь». Гарри кивнул и зашел в магазин. Колокольчик на дверях громко звякнул. Миловидная женщина обернулась на звук. «Тоже в Хогвартс, милый?» — спросила она. «Давай, становись на табурет, снимем мерку. Здесь уже есть кое-кто, кто тоже едет в Хогвартс. Добрый день, дядя Северус!» Радостно поздоровался худенький белокурый мальчик. «Здравствуй, Драко!» — сквозь зубы ответил Снейп. Гарри с интересом уставился на своего сопровождающего. «Странно, что такого строгого и мрачного человека кто-то может запросто назвать дядей по имени». А белокурый мальчик улыбнулся Гарри. «Я Драко Малфой», — сказал он. «Ты тоже в Хогвартс?» «Да, да», — кивнул Гарри. подходя ближе, меня зовут Гарри Поттер. Глаза блондина широко раскрылись. А во, проговорил он. Гарри взобрался на табурет рядом с ним. Помощница хозяйки принялась снимать с него мерку. «А ты на какой факультет собираешься?» – спросил Драко. «Я на Слизерин». «Конечно, и Рейвенкла неплох, но Слизерин лучше». Гарри задумался. Он читал историю Хогвартса. Мистер Гиндельквист учился на Рейвенкла и очень тепло отзывался о своем факультете. «Конечно, это было давно». Но Гарри тоже хотелось быть умным и много знать. Миссис Гиндельквист была выпускницей Хаффлпаффа. Впрочем, в последний момент Гарри вспомнил, что он вроде как не должен знать о магическом мире. «Мне все равно», — ответил он. «Ну», — передернул плечами Драко, — «думаю, ты заговорил бы по-другому, если бы попал на Хаффлпафф. Я бы не знаю, что сделал, если бы меня туда распределили». Гарри закусил губу. Факультет тетушки Пру не мог быть плохим. «Мне все равно», — уже жестче повторил он. Снейп с интересом прислушивался к разговору. Все-таки было что-то странное в поведении мальчишки. «Ты слишком много болтаешь, Драко», — жестко сказал мастер зелий. «Уверен, что мистер Поттер будет распределен на тот факультет, который ему лучше всего подходит. Как и ты», — Драко насупился. Хозяйка магазина вынесла из подсобного помещения новенькие мантии. «Поттер, вам больше ничего из одежды не нужно?» — спросил Снейп. «Драко, где твои родители?» Гарри замотал головой. Одежда у него была. Драко указал на дверь. За стеклом показался высокий белокурый джентльмен в красивой мантии. «Северус», — улыбнулся джентльмен, входя в магазин. «Тебя можно поздравить с повышением?» «Добрый день, Люциус», — скривился Снейп. «Больше новых обязанностей, чем денег и почета». Джентльмен понимающе усмехнулся. «Новый ученик?» — спросил он. «Да», — ответил Снейп. «Это Гарри Поттер, мистер Поттер, мистер Малфой». Брови блондина удивленно приподнялись. «Гарри Поттер?» – переспросил он. «В самом деле?» – Гарри вздохнул. «Поттер», – согласился он. «Понимаю», – улыбнулся мистер Малфой. «Вы знамениты, к вам все проявляют интерес. Прошу извинить мое любопытство, не каждый день встречаешься с мальчиком, который выжил». Гарри пожал плечами. Он бы предпочел, чтобы его родители остались живы. Дядюшка Дрю говорил, что неизвестно, что там произошло в Годриковой лощине в ночь на Хэллоуин 1981 года, а на могилу родителей он ходил с гиндельквистами. Там, рядом с домом и памятник был, и табличка на калитке. Толку-то, лучше бы у него была живая мама, а не тетенька из мрамора. Ну что ж, приятно было познакомиться, мистер Поттер. Драко, идем. До свидания, сэр, ответил Гарри. Пока, Драко. «Пока», — ответил тот, — «встретимся в Хогвартсе». И они ушли. Снейп взглянул на своего подопечного. «Идемте, Поттер, у нас масса дел». Дел было действительно много. Перво-наперво они приобрели удобный чемодан, чтобы складывать покупки. Школьникам предлагали огромные оббитые железом сундуки, но Гарри даже поежился, представляя, как будет путешествовать с таким монстром. Он спросил у Снейпа, обязательно ли покупать сундук или можно обойтись чемоданом. Продавец тут же предложил подходящий с наложенными чарами облегчение веса и расширенного пространства. Туда и стали складывать мантии, книги, включая те, что посоветовал Снейп для дополнительного чтения, ингредиенты для зелий, новенький котел, весы и телескоп, перья, пергаменты и чернила. Осталась волшебная палочка. «А я все гадал, когда вы придете ко мне за волшебной палочкой, мистер Поттер», — проговорил старик, выглянувший из-за пыльных стеллажей. Гарри даже попятился. Старик перевел взгляд своих слишком светлых глаз на Снейпа. «Черное дерево, сердечная жила дракона?» Тут же спросил он. «Помню, мистер Снейп, помню». Тут он снова повернулся к Гарри. «Ах, мистер Поттер, кажется, только вчера ваши мама и папа выбирали себе волшебные палочки». «А какие палочки были у моих родителей, сэр?» спросил Гарри. «У вашего отца, из красного дерева, очень гибкая, а у матери, из ивы. Прекрасные палочки». Гарри кивнул, запоминая. «Еще один факт про маму и папу. У нас не так много времени», — недовольно напомнил Снейп. «Конечно, конечно», — подхватился старый волшебник. «Какой рукой предпочитаете колдовать, мистер Поттер?» «Я правша», — тихо ответил мальчик. «Вот и славненько», — проговорил маг, и зачарованная линейка принялась обмерить мальчика. Снейп сложил руки на груди и прислонился к притолоке. Палочки слушаться не хотели. Гарри уже устал, а владелец магазинчика только что не сиял. Наконец из палочки вырвался целый сноп разноцветных игр. Мистер Оливандер всплеснул руками. «Как интересно! Прекрасная палочка. Астралист и перо Феникса. Да, тут он несколько помрачнел. И знаете, мистер Поттер, это очень странно. Очень редко случается, чтобы Феникс дал больше одного пера. Очень редко. Но именно так случилось в этот раз. И именно родная сестра этой палочки оставила вам такую отметину. Тут он указал на лоб Гарри. Очень, очень странно. Гарри потрясенно смотрел на мага. С ней Пудвери на какой-то миг перестал дышать. «Сэр», — проговорил Гарри, — «вы хотите сказать?» «Да, мистер Поттер», — кивнула Оливандер, — «это такая же палочка, как у того, кого нельзя называть. Он творил великие дела, ужасные, но великие. Думаю, что нам пора», — послышался голос Снипа, — «расплачивайтесь, Поттер». Гарри послушно достал мешочек с галлеонами. Наконец они вышли из пыльной лавки. Снейп смерил взглядом притихшего Поттера. Ему самому было неприятно это слышать, но все было куплено, и можно было отправлять Поттера домой. Конечно, не мешало бы перекусить, но общество будущей звезды Гриффиндора изрядно утомило. «Нет уж, по домам, держите свой чемодан, Поттер, аппарируем». Они снова оказались в саду дома Дурслей. «Вот ваш билет, мистер Поттер, обратите внимание на номер платформы, чтобы попасть на Хогвартс-экспресс». Вам нужно пройти через турникет между платформами 9 и 10. Если не уверены, попросите родственников, чтобы вас доставили на вокзал Кинг-Кросс пораньше и просто понаблюдайте. Увидите, как это делают другие волшебники. До встречи в Хогвартсе. До свидания, профессор, ответил Гарри, и с ней попарировал. Гарри тяжело вздохнул, поудобнее перехватил чемодан и активировал портал в дом Гиндельквистов. Ну, как все прошло? Спросила тетушка Пру, усаживая его за стол. «Странно», — ответил Гарри, приступая к супу. «Поешь и рассказывай», — сказал дядюшка Дрю, «я сам был неподалеку и кое-что видел. И, скажу честно, мне это не понравилось». И Гарри налег на обед. Потом они осмотрели покупки и обсудили приключения мальчика. «Ничего не понимаю», — сказал дядюшка Дрю, «к маглорожденным волшебникам и к тем, кто не знает о волшебном мире, приходит учитель из Хогвартса». «Вот как к тебе пришел профессор Снейп, причем тут какой-то странный тип, надо будет узнать, кто он такой, и почему у него был твой ключ от сейфа, ты сказал, он кричал про поручение Дамблдора?» «Да», — ответил Гарри, тетушка Пру покачала головой, ей все это ужасно не понравилось. «Знаешь, что», — сказал дядюшка Дрю, — «оставайся-ка ты у нас, мало ли, вдруг тот тип за тобой явится, с твоими родственниками я поговорю». Гарри радостно кивнул. «Дядюшка Дрю», — сказал он, — «у меня много денег, вы возьмите, сколько нужно, вы ведь столько на меня потратили». Мистер Гиндельквист ласково взъерошил ему волосы. «Мне в радость что-то сделать для тебя, Гарри, а это деньги твоих родителей, и ты должен тратить их осторожно. Это только кажется, что их очень много и они никогда не кончатся. Ты меня понимаешь?» Гарри важно кивнул. Северус с ней попарировал к Хогвартсу и направился прямо в директорский кабинет. Надо было отчитаться, что с Поттером все в порядке, да и новая должность накладывала дополнительные обязанности. Минерва же просто зашивалась. В кабинете рыдал Хагрид. На него с недоумением взирал весь педагогический состав Хогвартса. «Поттер доставлен домой», — с порога сказал Снейп. «Мы все купили, как добраться я ему объяснил, так что 1 сентября должен прибыть. Минерва, у тебя чаю не найдется? Садись, Северус», — кивнула МакГонагалл. «Чай сейчас принесут, хотя тут без виски не разберешься. Хагрид, объясни, зачем ты устроил безобразный скандал в Гринготсе? Я уже получила сову от гоблинов. Мне хватило твоих воплей, что именно ты должен ехать за Гарри Поттером. Дык это!» Хагрид громко высморкался, Дамблдор сказал, и ключ дал. Сказал, что, значит, Гарри его писем не отдавали, ага, а должен был ему про папку с мамкой рассказать и про того, кого нельзя называть. «Значит, вот, и письмо отдать. Ничего не понимаю», — сказал профессор Флитвик. «Какие еще письма Гарри не отдавали, если письмо должен был отдать ты? И что ты собирался рассказывать мальчику про его родителей? По-твоему, он о них не знает?» «Дык совы», — сказал Хагрид. «То есть, к Гарри совы летали, а письма ему не давали?» «Хагрид», — строго сказала МакГонагалл, — «я тебе официально заявляю, что никаких сов к Гарри Поттеру никто не отправлял. Он живет у Макглов, у сестры своей матери. Не знаю почему, но Альбус решил, что мальчику будет лучше жить вне нашего мира. Конечно, тетя мальчика знала про Хогвартс, но порядок есть порядок. У родственников Гарри могли быть предубеждения к магам из-за гибели Поттеров, они могли отказаться отпускать его к волшебникам. Так что письмо отнес профессор Снейп. Если Альбус перед смертью тебе что-то и поручил, то надо было не устраивать сцен, а рассказать мне. Дык мне же поручил, снова всхлипнул Хагрид, великий человек, мне поручил. Думаю, все ясно, вздохнула профессор Спраут. Конечно, последняя просьба, это святое, но лучше было рассказать Минерве. Не очень-то хорошо получилось. МакГонагал кивнула. Ладно, с этим все. Надо решить вопрос с деканом Гриффиндора. Зате вроде все решено. Роланда, справишься? Попробую, кивнула мадам Хуч. Учителя стали расходиться. Северус, задержись, пожалуйста. Вот, взгляни. Снейп подошел к столу и заглянул в небольшой, исчерканный и исписанный не всегда понятными записями и значками ежедневник. Рукой Дамблдора было четко выведено. Гарри Поттер, инструкции розданы. Ты что-нибудь понимаешь? Спросила МакГонагал. Снейп покачал головой. Они оба взглянули на пустую раму. Портрета Дамблдора в кабинете пока не было. Глава 2. Дурсли были безумно счастливы больше никогда в своей жизни не видеть Гарри Поттера. Вернон мгновенно написал формальный отказ от опекунства и на радостях чуть было не угостил мистера Гиндельквиста коллекционным бренди. Впрочем, мистер Гиндельквист не расстроился. Ему было неприятно общаться с мистером Дурслим и его супругой. Главное, что Гарри не будут искать. Не мешало бы навести справки в Министерстве магии, что там с завещанием Поттеров и прочим. Но действовать надо было осторожно. Гарри тоже был счастлив. Наконец-то он мог забыть, как страшный сон чулан под лестницей. А впереди было столько интересного. Тетушка Пру и дядюшка Дрю много рассказывали о Хогвартсе. Конечно, с тех пор, как они закончили школу, прошло много лет. Но не все же там изменилось. Северуса с ней потерзали смутные сомнения. Ох, неспроста все это. Что же там еще напридумывал бородатый любитель сладостей? Какие инструкции кому он успел раздать? То ли еще будет. А Поттер не так прост. Он явно что-то знал о волшебном мире. Конечно, кое-что знала и Петуния. Ну вот нутром мастер зелий чувствовал, что дело не в ней. Мальчишка почти не удивлялся, вопросов практически не задавал, явно рассердился на Драко, когда тот стал плохо отзываться о Хаффлпаффе. Ладно, посмотрим, что там будет дальше, 1 сентября не за горами. В конце концов, это всего лишь 11-летний мальчишка, хоть и Поттер. И, допив огневиски, заместитель директора школы волшебства и чародейства отправился спать. На вокзале Кинг-Кросс было людно. Дядюшка Дрю в легком костюме и тетушка Пру в платье в цветочек ничем не выделялись из толпы. Впрочем, как и Гарри. «Ну вот», — сказал дядюшка Дрю, — «проход там». «А что это за странная компания?» — удивился Гарри. «Зачем они надели на девочку ночную рубашку и резиновые сапоги? На нее же смотрит как на дурочку. И ногам, наверное, жарко. А это, Гарри, волшебники», — усмехнулся дядюшка Дрю. «Знаешь, не все из них разбираются в магловском мире. Но ведь в Хогвартсе преподают магловедение», — удивился Гарри. «Ты сам говорил, в мое время преподавали лучше». Только и всего. Пошли. Рыжее семейство плотно окопалось у самого турникета. Они вертели головами во все стороны. Вокруг полно маглов, довольно громко сказал мужчина, видимо, глава семьи. А какая у нас платформа? Ответила ему полная, неопрятно одетая женщина. Девять и пропищала в ответ та самая девочка в диком наряде. Позвольте пройти, обратился к ним дядюшка Дрю. Рыжие скользнули по Гарри и его спутникам равнодушными взглядами и посторонились. «Вокруг полно маглов», — снова сказал мужчина. Гарри даже поежился. «Вот интересно, они что, совсем психи?» Впрочем, заколдованный турникет надежно отгородил их от странной семейки. «А Хогвартс-экспресс совсем не изменился», — заметила тетушка Пру. «Не забудь прислать сову, Гарри», — сказал дядюшка Дрю, «и помни, о чем мы с тобой говорили. Ты очень известен в магическом мире». И очень многие захотят с тобой дружить, но далеко не всегда эта дружба будет бескорыстной, так что будь осторожен. Гарри кивнул, он обнял и поцеловал в щеку тетушку Пру, пожал руку дядюшке Дрю и забрался в вагон. Тетушка Пру через окно подала ему корзиночку с пирожками, сэндвичами и термосом. Паровоз дал громкий гудок, Гарри высунулся в окно, помахав рукой на прощание, и заметил тех самых рыжих, запрыгивающих в последний вагон. Это было странно. Впрочем, долго раздумывать об этом в одиночестве не получилось. Дверь в купе открылась, и девочка с целой копной каштановых волос замерла на пороге. «Привет», — сказала она, — «у тебя свободно? Заходи», — кивнул Гарри и помог поднять на полку тяжеленный чемодан. «Ты чего, Гринготтс ограбила, или у тебя там кирпичи?» Девочка поджала губы. «Это книги», — ответила она. «Я, знаешь ли, маглорожденная, мне нужно многое узнать, но я выучила все учебники и надеюсь стать лучшей ученицей». Гарри пожал плечами. «Дядюшка Дрю всегда говорил, что от простой зубрежки толку мало, главное, понять. Меня зовут Гермиона Грейнджер», — представилась девочка. «Гарри Поттер», — вздохнул Гарри. Глаза девочки широко раскрылись. «Я читала про тебя», — выпалила она. «Ты». Дверь снова открылась. На пороге стоял Драко Малфой. «Привет, Поттер», — сказал он. «Привет, Малфой», — откликнулся Гарри. «У тебя тут свободно? Кстати, познакомься, это Крэб, а это Гойл». Два крупных мальчишки кивнули. Гарри встал и пожал всем руки. «А это Гермиона Грейнджер», — представил он свою попутчицу. Драко смерил ее оценивающим взглядом. Девочка в ответ задрала подбородок. «Определился с факультетом?» — спросил Драко, усаживаясь рядом с Гарри. «Не хочешь к нам на Слизерин?» «Мне действительно все равно», — ответил Гарри. «Учат-то везде одинаково. Репутация тоже много значит», — напомнил Драко. «Вообще-то я хочу изучать руны, чары и зелья», — сказал Гарри. «Так что скорее всего мне подойдет Рейвенкла. Но твои родители учились на Гриффиндоре», — вступила в разговор девочка, как и сам Дамблдор. «Ты из Магглов?» — прищурился Драко. «И что?» — воинственно спросила девочка. «Да ладно вам», — сказал Гарри, которому совершенно не хотелось участвовать в перепалке. «Давайте лучше про школу. Знаешь, Грейнджер, многие действительно стараются поступить на тот факультет, где учились их родители, вон как Драко, например, но я своих даже не помню. А вот Рейвенкла лучше подходит для тех, кто любит учиться». «Я тоже люблю учиться», — ответила девочка. «Вот и думай, где тебе будет лучше». «Точно не на Слизерине», — ответил Драко. «А почему?» — тут же спросила Гермиона. «А ты сама не понимаешь?» — спросил в свою очередь Драко. «На Слизерине в основном чистокровные учатся». Гермиона насупилась. «Ну и подумаешь, я все равно буду учиться лучше всех и создам свой философский камень». «Ну чего смеешься? Женщины тоже создавали философский камень. Например, Мария Профетисса и Клеопатра Алхимик». «Может и создашь», — кивнул Гарри. Драко покрутил головой. «Алхимия с зельеварения начинается», — сказал он. «А мастер зелий — декан Слизерина. А на Слизерин тебе не попасть, ты не чистокровная». Девочка расстроилась. «Просись у шляпы на Рейвенкла», — предложил Гарри. «У шляпы?» — переспросила Гермиона. «По факультетам распределяет шляпа», — снизошел до объяснений Драко. «Ее заколдовали еще основатели. А я думала, что будут какие-нибудь тесты или испытания», — ответила Гермиона. «Спасибо, что сказали». «Обращайся», — ответил Драко. Дверь купе открылась, и все увидели женщину с тележкой. «Ничего не желаете купить, молодые люди?» — с улыбкой спросила она. Мальчики дружно накупили шоколадных лягушек, котлокексов и сахарных перьев. Гермиона с интересом разглядывала магические сладости. «Все вкусные драже бывают с противной начинкой», — сказал ей Крэб. «Правда?» — спросила Гермиона. «Тогда мне тоже лягушку и кексы». У всех оказались с собой пирожки, сэндвичи, пирожные и конфеты. «У меня целый термос с какао», — сказал Гарри. «Вот только куда наливать будем? Тут только в крышку наливать можно». «Разберемся», — сказал Драко. «У меня тоже термос, только с чаем». Термосы с чаем оказались и у остальных. Ребята с аппетитом приступили к трапезе. «А философский камень существует», — сказал Драко. «Его Фламмель создал. Поэтому и живет уже 665 лет. Гермиона тут же напряглась. «Но тут дело в трансмутации», — сказала она, — «в самосовершенствовании. Это же великое делание. У тебя есть адрес Фламмеля?» «Ну ты даешь», — обалдел Драко. «Да Фламмеля за эти 600 лет так достали. Думаешь, ты одна такая умная?» «Адреса нету», — сказал Гарри. «У волшебников письма носит совы. Сова летит к человеку, где бы он ни находился». «Точно», — подтвердил Гойл. «А еще он может скрываться. Чары такие есть. Тогда никакие совы не найдут». Гермиона задумалась. «Тогда я сама выучусь», — сказала она. Мальчишки пожали плечами, хотя, такая может и выучиться. Поезд приближался к станции назначения. «Первокурсники, все сюда». Тип, который скандалил в Гринготтсе, размахивал фонарем. Гарри, Драко, Гермиона и Винс с Григом подошли ближе. К ним подтягивались другие дети. «Здравствуй, Гарри», — поздоровался великан. «Здравствуйте», — кивнул мальчик. На него тут же уставились все присутствующие. «Ты Гарри Поттер?» — тут же спросил его рыжий мальчишка. «Поттер, Поттер», — устало кивнул Гарри. «А как ты на платформу попал?» Мы тебя ждали-ждали. Все, включая Хагрида, замерли. А чего меня ждать? Удивился Гарри. Это из-за меня вы орали на весь вокзал про Макглав и платформу 9 и что ли? Так мне все профессор с ней пообъяснил, когда билет дал. Рыжий надулся. Маму из-за тебя чуть в макглавскую полицию не забрали, пробурчал он. Драко захихикал. К нему присоединились остальные. Гарри пожал плечами. Неужели компашка психов у турникета поджидала именно его? А почему? Гермиона вон совсем маглорожденная. Она поезд попала. И никого это не удивляет. Идемте за мной, скомандовал Хагрид. Они свернули в лес и некоторое время шли гуськом по узкой тропинке. Наконец деревья расступились, и перед ребятами появился величественный замок. Вау! Послышались восхищенные голоса. По четверо в каждую лодку. Продолжал командовать Хагрид. Гейлу пришлось искать другую лодку, Гарри решительно взял шефство над Гермионой, а Драко явно не хотел ссориться со знаменитостью. Вереница лодочек пересекла озеро и скрылась в темном тоннеле. Наконец они причалили к высокому крыльцу. На стук Хагрида открылись массивные двери. Им навстречу вышел уже знакомый Гарри профессор Снейп. «Первокурсники», — доложил ему Хагрид. Снейп обвел взглядом притихших детей. «Следуйте за мной», — сказал он, и процессия двинулась по лестницам и коридорам. Вскоре они оказались в небольшой комнате. «Приветствую вас в Хогвартсе», — начал профессор, «сейчас вы пройдете в большой зал, где будет распределение по факультетам». Факультетов 4, Слизерин, Рейвенкла, Хаффлпафф и Гриффиндор. Называя последний, профессор чуть заметно поморщился. «На время вашего пребывания в школе факультет станет вашим домом. За успехи вас будут награждать баллами, а за нарушения баллы будут снимать. Тот факультет, который в конце года наберет больше всех баллов, получит кубок школы». Студенты слушали, приоткрыв рты. «Кто это?» — одними губами спросила Гермиона. «Профессор Снейп, декан Слизерина», — шепотом ответил ей Гарри. У девочки загорелись глаза. Снейп еще раз обвел взглядом первокурсников и направился к выходу. «Сэр!» — послышался дрожащий голосок. Снейп резко обернулся. К нему шагнула кудрявая девочка. «Сэр!» — продолжала она. «А это правда, что на Слизерин не берут маглорожденных?» «Мисс», — ответил Снейп, — «распределяет по факультетам шляпа. Но маглорожденные очень редко попадают на Слизерин. А если я буду на другом факультете, то не смогу получить дополнительные занятия по зельеварению?» Снейп даже попятился от такого напора. «А зачем вам?» — удивленно спросил он. «Я очень хочу создать философский камень», — честно ответила девочка. А Драко Малфой сказал, что алхимия начинается с зельеварения. За плечами настырной особы маячили Малфои. Поттер. Снейпу впервые за очень много лет захотелось сбежать куда подальше. «В любом случае сейчас говорить об этом преждевременно», — пробормотал он. Из стен начали просачиваться привидения, но на них никто не обращал внимания. Все потрясенно смотрели на храбрую девочку. «Ну, Гринджер, ты даешь», — пробормотал Драко. И тут их позвали в большой зал. Шляпа закончила свою песенку, и Северус с ней развернул свиток. «Сейчас я буду вызывать вас по одному», — сказал он. «Тот, чье имя назову, должен сесть на табурет и надеть на голову распределяющую шляпу. Она назовет факультет, на котором вы будете учиться. Понятно? Итак, Эббот Ханна, Хаффлпафф». Распределение началось. Гринджер Гермиона. Давишняя девочка так решительно двинулась к табурету, что декан Слизерина чуть не попятился. Вот шляпа опустилась на кудрявую голову. Медленно тянулось время. «Только не Слизерин», — мысленно молился Снейп. «Мерлин. Только не Слизерин, Слизерин», — завопила шляпа. Гарри Поттер тяжело вздохнул. Похоже, что с Рейвенкла ничего не выйдет. Про отношение к маглорожденным он знал очень хорошо. А если бы Гермиона не попала в купе к нему и Драко, то могла и не захотеть на Слизерин. А там ей будет плохо. «Эх, Поттер, Гарри, ну», — послышалось в голове, — «тоже будешь концерт закатывать? Мне уже все равно, можешь сам выбирать. А то одной Слизерин подавай, другому — Гриффиндор».